Вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». И прежде чем начать программу, я хочу ответить возмущенным слушателям, которые на сайте «Эхо Москвы» пишут, что их не уважают, когда ставят повторы, с ними не считаются, их не предупреждают. Дорогие слушатели, радиоведущие – люди живые, могут болеть, могут себя плохо чувствовать. Они не могут придумать это за неделю, чтобы поставить вас в известность. Это обычно бывает чуть ли не в этот же день или накануне, поэтому такой возможности предупредить нету. Поэтому, дорогие мои, не надо возмущаться. В повторах есть тоже что-то интересное. Ну, а сегодня мы поговорим о проблеме доверия. Значит, вопрос первый. А нынешние дети, которые нас слушают, и выросшие дети, к ним такой вопрос. Доверяли ли вы своим родителям? То есть считали вы, что то, что они делают, и то, что они говорят, это все правильно? И даже то, как они вас воспитывают, и чему они вас учат, это тоже правильно? Или вы так не считали с какого-то периода своего детства? У вас была критика по отношению к ним? Это вопрос, как я уже сказал, к нынешним детям, которые слушают, и к выросшим детям. А второй вопрос к родителям. А вы, дорогие родители, доверяете ли вы своим детям? Или вы мне доверяете? Мы, кстати, по этому поводу даже два раза проголосуем. Одно голосование у нас будет для родителей, доверяют они или нет своим детям, а второе голосование про детей, их доверие к родителям. Ну, а, собственно, содержание нашей беседы – это попытка решить эту проблему доверия. Есть такая проблема, я думаю, но голосование, наверное, покажет более конкретно, насколько эта проблема серьезная. Итак, телефон 363-3659, 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. 17:39. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't lie what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. If you come inside, things will not be the same. When you return to night, and if you think you've won, you never saw me change. The game that we have been playing, I've seen diamonds cut through harder. Yourself, because no one else here will save you. Ну вот, друзья, мои первые голосования будет посвящено детям или выросшим детям, или тем детям, которые нас сейчас слушают. Поехали. Начался подсчет ваших голосов. Ну вот, подсчет голосов начался. Это прямо видно у меня на мониторе. Скоро и вы увидите. А я вот что хочу сказать. Действительно, такая проблема существует. Проблема доверия. А когда ребенок маленький, он не критически относится к своим родителям. Он считает, что все то, что они, так сказать, делают, говорят, это все правильно. Но со временем, я скажу вам более конкретно, после 3 лет, и особенно после 5 лет, дети начинают отделяться от родителей, чувствуют себя некой самостоятельной единицей. И у них начинается критика. Критика – это когда не то, что они критикуют родителей, не надо буквально понимать слово «критика». Критикой обозначается психология, при которой ребенок, слушает, что ему говорят, но имеет еще и собственное мнение по тому, что делают и говорят родители. Он может, вот 3 года все родители знают такой возраст слова «нет». То есть дети пытаются делать по-своему, не делают то, что говорят родители и так далее. Что я хочу сказать? Ну, с младшим возрастом, наверное, там более-менее все понятно, хотя некоторые дети, к сожалению, взрослеют рано и уже достаточно в юном возрасте начинают критически относиться к родителям, прям, скажем, без особого доверия. Но есть такое еще разочарование у детей, может быть такое разочарование относительно родителей. Дело в том, что все дети хотят, чтобы за родителями было как за каменной стеной. Но в силу разных обстоятельств, главное из которых это особенности личности самих родителей, этого может не происходить. И кто-то из детей ломается на этом, потому что не видит поддержку, так называемую, в детстве. Кстати, отсутствие поддержки ведет потом к серьезным психологическим проблемам. Кто-то теряет уважение к своим родителям, кто-то им просто не доверяет, потому что там они понимают, что родители обманывают, говорят неправду и так далее. Очень такая грустная тема. А программа наша нужна для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, попытаться все-таки проблему доверия решить. Я думаю, мы можем прекратить подсчет голосов по первому, по первому голосованию. Итак, я напоминаю, первое голосование было посвящено доверию детей относительно родителей. Друзья мои, хуже, чем я думал, притом намного. Доверяют своим родителям и доверяли только 46,4%. 53,6%, то есть, больше половины, как вы видите, родителям не доверяли, когда были детьми, и не доверяют сейчас. Я призываю вас писать, звонить и давайте обсуждать, в чем вы не доверяете, что делают такого или делали ваши родители, что вызвали у вас такое недоверие к себе. Через некоторое время нашего разговора мы проголосуем по поводу доверия родителей к детям. Это уже немножко другая ситуация. Вот как интересно, люди такие, по поводу повтора все. Я думаю, все-таки вас эта тема заинтересует, тем более, как мы выяснили, более половины не доверяет своим родителям. Нет ни одного сообщения по поводу доверия, зато куча сообщений по поводу и музыкальных пауз, и по поводу повторов программ. Друзья мои, закончили тему и с музыкой, и с повторами. Давайте поговорим теперь о наболевшем. Терпел неудачи, не то чтобы была самооценка низкая, вообще себя не ощущал бы полнейшим нулем, ровно до тех пор, пока хотя бы маломальски прислушался к словам родителей, дальше там не дописано. Вы знаете, такие вещи, они с детства бывают. Нельзя, например, всю жизнь не слушать родителей, а потом на старости лет вдруг прислушаться. Доверие, оно возникает с самого начала. Это такая детская история про доверие. Вы знаете, когда в консультацию приходят выросшие, собственно, дети и говорят о своих проблемах, то многие из них говорят о том, что у них нет близких отношений, таких душевных отношений с родителями, да и доверия особо тоже нет, вообще как-то они мало общаются друг с другом. А ребенок имеет какие-то проблемы, естественно, он обращается к родителям. Дальше родители или отфутболивают ребенка с его проблемами, или говорят что-нибудь несущественное, или просто обманывают. И рано или поздно ребенок начинает понимать, что он не найдет ответа на свои вопросы, и он начинает понимать, что его обманывают. Это классика по поводу обмана. Это когда родители развелись, или какая-то мутная история вообще с происхождением ребенка и с папой. Во всех фильмах, мелодрамах у нас это обыгрывается. Ему говорят: папа твой, там, глухонемой капитан дальнего плавания, который утонул, или он летчик, который разбился, или что мыть в этом духе. Ну, в общем, там, это такие, я беру, очень распространенные истории. Есть и по бытовым вещам какие-то недоверия. Гиперопека с наказаниями без причин, какое тут доверие? Ну, гиперопека обычно бывает там без наказания. Дети, которых всеми наказывают, трудно предположить какую-то опеку со стороны родителя, но вот нашему слушателю, видимо, не повезло, он получил полный букет и гиперопеку, и наказание. Наташа, а мы можем теперь проголосовать по второму? Второй, как я напоминаю, голосование касается доверия родителей по отношению к детям. Но здесь другая ситуация. Многие родители могут считать своих детей там, ну, не взрослыми, не самостоятельными. Их недоверие в основном вот вокруг этого крутится. Что они их, вот то, что нам написали, там, опекают излишне, но не доверяют они им. Там грустная история про девочек, которых не выпускали из дома до там, 25 лет, что в 9 часов домой. А мальчики, которых нюхали, курят они или не курят, я не знаю, пьют они или не пьют. А у всех проверяют уроки. В общем, такое тотальное недоверие, еще начиная, наверное, со школы. А, ну и другие, наверное, какие-то проявления недоверия тоже существуют. Итак, сейчас мы голосуем по совершенно другому поводу. Насколько родители сами доверяют своим детям? Начался подсчет ваших голосов. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Incendiano, muori come foglie che poi cadono. Наташей пока что голосование, и музыка была, обсуждали, что так вяло реагирует-то. И тут я вспомнил, мы же про детей говорим, а это же самая нелюбимая тема, как обычно. Но, друзья мои, зато у нас приятные подсчеты сейчас будут. Вот дети просто золото. Смотрите, родителям не доверяет больше половины детей, а вот родители детям доверяют аж 82,6%, а не доверяют только 17,4%. Вот так вот интересно жизнь складывается. Совсем другие цифры. Марк пишет, проблема отцы и дети, особенно остра, когда отцы сукины дети. Вы знаете, Марк, некого обвинять. Дело в том, что во всех этих семейных историях с недоверием, с плохими родителями или плохими детьми, там концов не найдешь, потому что у всех такой тяжелый, как говорится, бэкграунд, у всех были свои родители, они были еще хуже, а те были еще хуже. И даже не то, что они были хуже, они были проблемные. Кого-то отдали на пятидневку, кого-то воспитывала бабушка в другом городе, а те вообще из детского дома, а те во время войны потерялись. Это какая-то бесконечная история. Потому что какие бы ни были там родители и дети, у всех есть некое психологическое объяснение, почему это так. Я напомню на всякий случай, конечно, не рассчитывая, как обычно, услышать что-нибудь про детей, но хотя, может, про родителей. Телефон 363-3659 и смс 970-45-45, код 985. Когда я просила маму о помощи, она говорила: «Сама виновата», пишет Лена. Ну, откуда доверие с такой мамой, Лена? Я вас понимаю. А Наталья смешно пишет: «А если одному ребенку доверяю, а другому нет, они разные». Наталья, эта тема интересная. Дело в том, что большинство родителей, опекающих, контролирующих своих детей, мнительных родителей, тревожных родителей, они считают, что дети могут наделать глупости, и поэтому родители должны их контролировать. Но, к сожалению, когда родители контролируют детей, сами дети за себя ведь не отвечают. У них нет своего отношения к тому, что хорошо, а что плохо. У них, собственно, и опыта нету, потому что все это заменяют родители. А когда родители дают детям свободу, которую они очень боятся, я имею в виду родители боятся, то дети научаются сами за себя отвечать. И тогда родители на самом деле бывают спокойны. Они знают, что дети глупости не сделают. Почему? Потому что они достаточно рано стали самостоятельными. Подумайте об этом. Алиса из Петербурга, вы первые, заинтересовавшиеся этой темой. Спасибо, говорите. Да, добрый вечер. Здрасте. Я бы хотела высказаться. Мне 24 года. Так. В принципе, я могу сказать, что у меня сейчас очень хорошие отношения с родителями, вот за что я им тоже очень благодарна. Не могу сказать, что всегда все шло гладко, да, то есть вот к этим отношениям мы пришли именно такой взаимной работой. Что было не гладко? И в чем было недоверие, с чьей стороны? Такого прям вот недоверия, может быть, не было. Были действительно вот такие излишние, может быть, с моей стороны ограничения. Да, то есть были такие предрассудки, что вот до 18 надо там это, рано возвращаться домой. Алиса, это не с вашей стороны, это с их стороны были ограничения. Ну, я имею в виду, что я, может быть, думала, что это чересчур. А что было, расскажите конкретно. До 18 лет что нельзя было? Ну, надо было в 10 приходить домой, так. То есть никуда нельзя было там где-то вот остаться ночевать там даже у подруги или где-то. То есть вот такие вещи. А родители вам говорили впрямую, что именно они боятся? Да, мы, в принципе, тогда мало как-то такие вещи вот обсуждали, то есть особо таких открытых не было отношений. Но если вам говорят приходить до какого-то срока, объяснение же должно быть, почему? Ну, что вот девочка должна до 18 лет дома. Дальше давайте эту мысль продолжим, потому что после 10 что бывает? Вот непонятно, наверное, был такой вот недостаток в отношениях, что как-то не обсуждалось. Так это настолько открыто. Алис, а вы своим родителям доверяли? Ну, в принципе, да. Да. Они вас не разочаровали, в общем? Ну, нет. Ну, прекрасно. Угу. Ну, вот, что я хотела сказать, сейчас я закончу та мысль, что почему вот сейчас, да, вот хорошие отношения и все, потому что как-то вот уже с годами стали обсуждать какие-то темы, да, то есть там тоже были такие, когда вот у меня серьезные отношения начались и все, я говорю, что вот сейчас я должна остаться там, не знаю, уже не дома, да, объясняла почему, то есть как-то вот сама пыталась выходить на этот контакт, и, на мой взгляд, это очень важно, вот именно чтобы дети какие-то темы начинали обсуждать с родителями. Ну да, родители надо как-то расшевелить сами, они, да, как правило, да, люди зажаты, как тоже такой бред, конечно, они более взрослые, в то же время, как сказали бы дети, менее продвинутые. А вы знаете, да, родителям трудно бывает о каких-то вопросах говорить. Надо детям действительно, да, еще какую-то, так сказать, силу воли употребить для того, чтобы их вообще разговорить на какие-то откровенности. Я хочу вообще, в принципе, в целом заступиться за родителей. Давай, как мать, как мать. Женщина. Да. Страшно ребенка отпускать. То есть ребенку понятно, что нужно давать самостоятельность, и нужно его и отпускать с малых лет ездить в метро, или ездить там на автобусе, и чтобы в школу он сам переходил дорогу. Все это необходимо. Но когда ты смотришь, например, телевизор, или что-то еще, ты читаешь газеты, ты слышишь обо всех этих многочисленных преступлениях, там, на сексуальной почве, да, бесконечные какие-то травмы, которые происходят с детьми на дорогах, везде. Подсознательно уже начинаешь бояться, что вот сейчас ты хочешь сделать как лучше, а ведь может получиться самое страшное, что с твоим ребенком что-то случится, и ты себе это уже никогда не простишь. Этот страх заседает в голове. И избавиться от него достаточно трудно. Поэтому вот то, что я, например, наблюдаю, детей вплоть там до 8 класса за руку водят в школу бабушки. Вот давайте с этой интересной историей разберемся. А получается, то, что ты говоришь, родители испытывают определенные страхи, которые еще, так сказать, ну, накрученные там средствами массовой информации. Хотя что накручивать, у нас по аварийности все в порядке и по смертности на дорогах. А также еще по изнасилованиям, и по алкоголизму, по наркомании. Все нормально. Нет, но я тебе больше скажу, что вот с теми родителями, с которыми я разговаривала, они понятия не имеют, например, как определить, употребляет ребенок наркотики или нет. То есть они просто даже не знают малейших симптомов. Я понимаю. Пропаганды нет. Вот давай об этом поговорим. Значит, мы говорим о том, что у родителей возникает некий страх. И из-за этого некого страха они начинают... Во-первых, они не доверяют детям. Они их перепроверяют, они их контролируют, они им 10 раз звонят, и они их ограничивают. Вот их на молитве сказал. До 18 в 10 дома. Но получается, что ребенку, извини, 18 лет, и он, как имбецил, не знает, как светофор переключается с красного на желтый и зеленый, не знает, как дорогу переходить, а еще он не знает, что делает на улице после 10 вечера, а еще он не знает... Если, например, он девочка, как себя вести, если подошли на улице мальчики. А еще он не знает, как вообще себя вести, если у него, например, телефон не работает, он не может позвонить родителям. Получается, что родители обслуживают свой страх, делают детей инфантильными, то есть дети не умеют, вот вышеперечисленный еще огромный список помимо него, они как бы не приспособлены, они не социализированы, они не знают, чем вообще, ну, как на улице вести, как себя вечером в городе вести и так далее. Потому что родители им, собственно, не дают возможности это узнать. Вот, ты говоришь, до 8 класса. 8 класс – это какой возраст? Ну, 14 лет. Ребенок, значит, таким образом, ну, не знает, как дорогу переходить. Потому что как только он пытается перейти дорогу, а жесткая рука мамы ложится в детскую ладошку и говорит, пойдем, сынок. Вот. И получается такая ситуация, при которой родители до какого-то периода, то просто потому, что они имеют физическую возможность, контролируют своих детей, и они как бы более-менее спокойны, хотя они, конечно, не спокойны. А дальше ребенок все равно рано или поздно начнет все сам познавать, но ему то лет-то уже будет. Кстати, согласно статистике, те дети, которые были лишены самостоятельности в детстве, гораздо больше делают глупостей. Почему? Они типа позже созревают. Если девочка уже, я не знаю, там оставалась в кавычках у подруги там, в 16 лет, она хотя бы имеет представление о предохранении, о том, как вести себя с мальчиками, как не нарваться на неприятные ситуации и так далее. А девочка, которая в 20, не то что 5 лет, а я знаю многие семьи, да, пока она в институте учится, ее на машине возят туда-обратно, она вообще не знает, как себя вести. А потом она все отрывается. Она получает то, что она не получила в детстве. Но ей только уже не 18 лет, а ей уже по 30 лет. И у нее потом проблемы. И мальчики многие не приспособлены к жизни. Взрослые уже фактически по этой же причине. Что ты по этому поводу думаешь? Ты знаешь, я с тобой не соглашусь по поводу того, что ребенок не знает, как переходить дорогу, если родители водят его в школу за руку. Вот, на мой взгляд, во всей этой ситуации, кроме того, что ребенку просто неловко перед своими сверстниками, что его водят за руку, и он испытывает от этого дискомфорт, никаких других проблем нет. Потому что в любом случае он получает навык переходить дорогу, когда он делает это с бабушкой, с мамой или с папой, и он прекрасно понимает, как ему дорогу переходить, на какой свет. Он прекрасно понимает, когда ехать, например, до бассейна, потому что он проделывает этот маршрут там 3 раза в неделю или там 4 с мамой. Просто у него психологическая неловкость, что ему не доверяют, и он, может быть, порой не понимает, почему, потому что ему кажется, что он уже все может. Вот мне кажется, что в этом случае... Ну, я не знаю, я расскажу про... Подожди секунду, я расскажу просто про свой опыт. Когда я, например, поняла, что мой ребенок должен уже каким-то образом ездить самостоятельно на какие-то тренировки, там, на какие-то свои занятия, я безумно боялась. Ребенку... А лет сколько было? 7. Ну, 7 родновато, конечно. Но вот мне как бы показалось, что вот он как бы очень этого хотел. Ну, очень этого хотел. И у него многие друзья, с которыми он занимался тем или иным видом спорта, они ездили самостоятельно. Ну, может быть, они там были старше на год, на два. Но, тем не менее, ему очень хотелось быть тоже самостоятельным. Я в течение 2 лет ездила в соседнем вагоне, чтобы он меня не видел. Круто. Если все так делали, Наташа. Да, и ходила за ним по пятам в школу. Вот смотри, у нас с тобой, видишь, разногласия. Вот интересно, что слушатели думают. Вы можете взять мою позицию, можете взять позицию Наташи и высказаться, что вы по этому поводу думаете. Ну, не все родители, конечно, будут, как самоотверженная мать, 2 года ехать в соседнем вагоне, поэтому надо смотреть, наверное, реально на жизнь. И, тем не менее, какую позицию бы вы выбрали? И еще по поводу того, что ребенок становится инфантильным, вот на мой взгляд, если у родителей есть такие психологические проблемы, что они, ты знаешь, у всех по-разному складывается какой-то вот личный жизненный опыт, у многих трагедии были с детьми, и они боятся там за вторых детей, за третьих, неизвестно какие, да, ситуации были. То есть я могу понять, когда родители реально боятся. И я считаю, что вполне можно ребенка нагрузить какой-то ответственностью, не обязательно разрешая ему гулять после 10 часов. После 10 часов ему даже запрещено законодательно держать. Да. Но мы не говорим о 18, но, то есть, допустим, 16, 19, 20-летних. Я считаю, что очень важно, чтобы ребенок, например, самостоятельно вставал в школу по будильнику, чтобы его не будили до 20 Наташа, лет. Наташа, ты считаешь важным то, что происходит внутри твоего дома? А там ты можешь делать хоть на ушах, можно стоять. Нет, я имею в виду, что у ребенка в любом случае уже какая-то ответственность возникает. Не-не-не, по будильнику это около тебя, это в соседней комнате, правильно? Это же не на улице и даже не в другом городе. Но, тем не менее, это все равно не делает уже ребенка таким инфантильным маменькиным сынком, когда он отвечает за собственный подъем в школу, когда он сам решает, какую рубашку ему одеть, какие одеть ему брюки, когда он сам видит, что рубашка мятая, он может ее погладить. То есть нагружать ребенка какими-то... Несложными, но важными для жизни вещами. Такая свобода лайт. Свобода лайт. Если ты не можешь дать свободу не лайт, то нужно хотя бы каким-то образом научить ребенка просто элементарным бытовым вещам. Внутри дома. Внутри дома. Понятно. С какого-то возраста уже за пределами дома. Когда ты сможешь сам себе это позволить. То есть очень... Я не говорю, что это правильно. Я не говорю, что правильно ребенка держать в какой-то вот бесконечной узде, да, теша свое собственное, какое-то, ну, какие-то свои страхи. Это неправильно. Но не все могут через это перейти. Ну, хотя бы кто-нибудь начнет себе отдавать отчет, но, может быть, ребенку скажет в лоб прямо, нет, скажет, просто... сынок, я не буду тебе выносить мозг про воспитание, типа, так правильно. Я тебе скажу честно. Я это делаю просто потому, что я боюсь. Просто пойди, войди в мое положение и прими мой страх. А не потому, что я сейчас буду тебе рассказывать длинные истории о том, что бывает с детьми. В детстве им говорят, что за ними дядя милиционер придет, заберет. Или Кощей Бессмертный с Бабой-Ягой. А когда им 15, то сразу идет жесткий разговор про изнасилование в подъезде. Ну и так далее. Ну вот ты мальчиком рос. Я не знаю, как это происходит вот у мальчиков, да, когда они уже готовы об этом говорить. Я, как бы, как ты понимаешь, росла девочкой. И приставание, например, сексуального характера со стороны нездоровых мужчин у меня было случаев 1 000 000. Да, но когда-то ты же научилась правильно отвечать. Мишенька, ну что я до этого пережила, я не могу тебе передать. У меня просто вот у родителей не было возможности меня вот все время держать около себя. Естественно, что я ездила также на тренировки одна, начиная как раз с 7 лет, я ходила в школу одна. То есть, в общем, я была в какой-то момент, ну вот днем, да, предоставлена сама себе. Наташа, трагедия детей, которых опекали, заключается в том, что им не 7 лет, я а тебе, им 18, и они реально не знают, что с этим делать. Я не к тому тебе это говорю. Я вот в своем опыте, я не могу тебе сказать, что лучше, чтобы меня за руку водили в бассейн, или чтобы ко мне, например, притирались мужики. Нет, я тебе хочу сказать, наш спор вообще не важен. Важно отношение к нашему разговору слушателей, что они думают. А мы почитаем, что они думают. Таня пишет, между родителями и детьми должно быть просто человеческие отношения с дружбой и доверием. Или так не совсем можно. Почему, Таня? Так совсем, я бы сказал, нужно. Но родители, которые заморочены как бы сами по себе, которые сами не очень открытые люди, которые сами, в общем-то, и себе вправде часто не признаются, с ними трудно иметь доверительные отношения. Потому что они себя так ведут, во-первых, закрытые могут быть. Они могут не говорить прямо что-то детям, чтобы не выдавать свою слабость или свои ошибки. Как мы знаем, родители очень тяжело признают все это. Поэтому не со всеми получается выстроить доверительные отношения. Наталья пишет, быть родителем настолько трудно, что люди с этим делом не справляются, не хотят тянуть родительскую лямку, доверие нужно обеспечивать, растить, а сил желания нету, неинтересно. Наталья, это, к сожалению, такую точку зрения разделяют родители с таким депрессивным сознанием, потому что родительство – это вообще счастье, это смысл жизни. Трудность там может быть такая, физическая, моральная, можно устать с детьми и так далее. Это естественная трудность. Но есть родители, которые умудряются из того, что у них есть дети, вообще сделать проблему, да? То есть, знаете, есть такие русские выражения, маленькие дети – малые проблемы, большие дети – большие проблемы. Это такой взгляд на жизнь, что ребенок – это само по себе уже проблема. Ну, хочется спросить, что тогда рожать надо было, зачем вам проблемы еще? Игорь пишет, абсолютно доверял родителям, был представлен сам себе, стал хорошим человеком и отцом, надеюсь, что дети доверяют мне полностью. Замечательно. Елена из Самары, сыну 13 лет, отношения хорошие, но иногда складывается впечатление, что он недостаточно откровенен. Какие могут быть показатели доверия или недоверия? Как себя вести, чтобы он был более открытым? Елена, ну это частый вопрос, который задают родители. Надо дать возможность ребенку самому начать разговаривать. Ошибка родителей, которые пытаются разговорить ребенка или сделать его более открытым или отношения более доверительным, в том, что они сами постоянно что-то вещают. Ребенок реально не... Во-первых, он понимает, что это разговор как бы в одну сторону, да, что это не диалог, а на самом деле это монолог. Поэтому он, собственно, и не разговаривает. Если родитель закроет рот, в том смысле, что он перестанет задавать ненужные вопросы, то рано или поздно у ребенка же есть потребность общаться. Он, да, ребенок сам начнет раскрываться и сам начнет разговаривать. Моя девушка очень боится, что ее мама узнает, что у нас был секс, хотя иногда с ней хочется поделиться. А мама угрожает вынуть из дома в этом роде, пишет Андрей. Но Андрей не пишет, сколько девочке лет. Антон из Москвы начал сомневаться, когда в житейских ситуациях перестал беспрекословно следовать советам и стал спрашивать, зачем, почему надо поступать именно так, а в ответ вместо воспитания слышал, делай, что говорят, я лучше знаю. С тех пор живу и своим умом тоже. К сожалению, родители многие действительно не напрягаются объяснить ребенку, зачем они это вообще говорят. Так, дальше завис, как обычно, компьютер. Нет, он уже отвис. Даже если не читать про преступление, преступление меньше не станет. Я живу в таком районе, что читать про преступление не нужно, пишет Елена, 28 лет. С какого класса ребенок должен ходить в школу, спрашивает Иван, 1. Иван, ну, это зависит от того, где находится школа и уровень, так сказать, подготовленности к улице вашего ребенка. Тут мы опять возвращаемся к нашему спору с Наташей. Если ваш ребенок уже, так сказать, адаптирован, и вы ему доверяете в том смысле, что он знает, как переходить улицу, знает, куда идти, что он не потеряется, что он не отвлечется мимо школы, куда-нибудь еще не заедет, то, наверное, уже можно. А если это не так, то еще рано. Мать приходит домой, а сын... Что-то такое недописано. Бросает в окно окурок. Мама, я честно не курил. Мама устала, сынок, пей... Непонятно, что нам Сергей из Москвы пишет. Ладно, друзья мои, не могу сказать, что прямо энтузиазм был обсудить тему с детьми. Завтра мы снова встретимся на уже другую тему.